Часть вторая. Замок мой. Глава седьмая. Это были золотые деньки, которые навсегда запомнятся как сокровенная детская мечта. Однако из-за желания присвоить себе как можно большую часть богатств без стычек не обходилось. Запасы еды и топлива казались бесконечными. Проблема была не в том, как наложить на них руку. Следовало еще и извлечь для себя максимальную пользу. С крахом бартерной системы НСБ исчезли последние признаки государства. Столкнувшись с постановлением Совета о прекращении централизованных поставок и исключении из биржевой системы Бинго, бывшие участники торгов вели себя по-разному. Кто-то равнодушно пожимал плечами, а кто-то впадал в истерику и ставил точку. Вожаки банды с Силистрит затеяли совещание в покрытом толстым слоем пыли вестибюле заброшенного кинотеатра. Сама конструкция этого голливудского Вавилона была устроена так, чтобы ни единый безбилетник не мог проникнуть внутрь. Стоило опустить гермозатвор у входа, и охранять кинотеатр становилось легче легкого. Эрни настаивал на штурме Виндзорского замка. «Все запасы, накопленные НСБ, находятся там!» — горячился он. «Еда, топливо, белье, рубашки, чулки и платья!» Лекарства, оружие, запчасти для любой марки машин и мотоциклов. Там всего полно. Если мы все это захватим, нам больше не о чем будет беспокоиться. «А кто беспокоится?» — пожал плечами Чарли. «Ты просто хочешь отомстить», — подала голос Кэти и глянула на Чарли. «Поддержит или нет?» Тот раздраженно мотнул головой. «Эрни прав». Чарли частенько не соглашался с приятелем в мелочах, однако в главном они сходились, и ни один из них никогда не ставил под сомнение мотивы другого, как обычно делают женщины. «Да, он прав», — повторил Чарли. «Добра там завались. Вопрос в том, как прибрать его к рукам. Мы не знаем, насколько велика засевшая в замке банда. Больше того, не представляем, с какими сложностями столкнемся на пути отсюда к Виндзору. Я слышал, в зале ожидания лондонского аэропорта обосновалась большая шайка. Эти ребята требуют плату с любого проезжающего по трассе А4». «Верно», — вставил Роберт Сэндл, ставший главой разведчиков банды. «Эти типы заправляют мотоциклы авиационным керосином. Даже если преодолеем блокпосты на дороге, потом от погони не уйдешь». «Такие истории», — возразил Эрни, — «сочиняют, чтобы вселить страх. Мы сами рассказываем, будто у нас на крыше стоят пулеметы. Напугаешь противника, считай, уже почти победил». «Потому он и вожак банды, что продумывает такие вещи», — пришло в голову Кэти. Импровизированный зал совещаний освещался двумя натриевыми фонарями, раньше висевшими над витриной с моллюсками у красного льва. Огромные тени от голов ораторов бродили по пыльным стенам под самым потолком над портретами давно забытых кинозвезд. В вестибюле воцарилась тишина. Самому младшему из заседающих исполнилось 15, самому старшему — 19. С одной стороны, они играли в генеральный штаб или тайный совет. С другой, каждый знал, что теперь уже не до игры, ведь мир принадлежал только им. Эрни поерзал, скрипнув напоминающим трон стулом, подался слегка вперед и принялся рассуждать. Кэти переменила позу, вытянув ноги, и Эрни впал в легкое раздражение. Отвлекся. Пришлось приложить усилия, чтобы вернуться к делу. «Ладно, ладно, я не говорил, что собираюсь на штурм, не изучив обстановку», заявил он голосом гангстера из старого фильма. «Сейчас дадим слово Бобу Сэндалу. Послушать вас, так все решили, будто я намереваюсь сорвать людей в Виндзор сию минуту. Вшестером захватить замок. Ха!» Он сделал паузу. Роберт стоял, уставившись на грязный, заляпанный пятнами ковер. Чарли, перекинув ногу через подлокотник шаткого кресла, изучал какие-то заметки в помятом блокноте. И лишь Кэти смотрела прямо в глаза Эрни, тем самым дразнящим взглядом, который сводил его с ума, когда они, оставшись наедине, собирались заняться любовью. «Я предлагаю...» — заговорил Чарли, скинув ногу с подлокотника и подняв глаза от заметок. «Поручить команде Боба выяснить ситуацию. Что думаешь, Боб?» Роберт начал рассказывать о трудностях, заикаясь на каждом слове, и Кэти пришла ему на помощь. «По-моему, глупо посылать туда разведчика. На пути от нас к Виндзору полно банд. Его быстро поймают и превратят в раба». «Я пойду сам», — заявил Роберт. «Я...» Глянув на Эрни, Чарли подмигнул одним глазом. Оба прекрасно понимали, что глава разведслужбы пытается произвести впечатление на Кэти. «Ладно», — сказал Эрни, подражая героям старых шпионских фильмов. «Только смотри, не ввязывайся в стычки. Нам нужна информация, ясно?» Он уже собирался пожелать Роберту удачи, тоном бывалого шпиона, когда поймал на себе взгляд Кэти. Они продолжили обсуждать план рейдов на неделю. Следовало пополнить запасы. Банда с Силли-стрит контролировала довольно обширный район, однако за продовольствием приходилось уходить все дальше и дальше, а за бензином тем более. В подобных экспедициях они встречали представителей других шаек, также вышедших на охоту. К бандам присоединялись группы осиротевших детей. Юноши и девушки, имеющие опыт работы с помощниками учителя или школьными старостами, организовывали их в прочесывающие местность отряды. Прочесыванием они называли систематический поиск пищи. Группа выбирала многоквартирный дом и обыскивала его сверху донизу, взламывая двери и срывая печати комитета по контролю. В большинстве квартир в кладовках имелись разные консервы, закатки и варенье. Добычу несли в кинотеатр и складывали в дальнем конце вестибюля, где сидела, листая потрепанный номер журнала «Мальчики», скучающая девушка-контролер. «Так, печеные бобы тащим к женскому туалету. Консервированные фрукты под портрет Монгомери Клифта. Номер дома, улица. Вам же сказали запоминать. Быстро метнулись назад и выяснили, иначе оставлю без ужина». Номера полностью прочесанных домов она записывала в блокнот, а потом вычеркивала карандашом с большой карты района, которую поисковая партия под руководством Чарли обнаружила в покинутом офисе местного отдела комитета по контролю. Наконец, заседание совета закончилось, и Кэти, в чьи обязанности входило снабжение разведчиков, отвела Роберта на склад. Необходимо было запастись едой в дорогу. «Бери с расчетом на 2-3 дня», — деловито скомандовала она. «Никогда не знаешь, что может приключиться. Допустим, попадешься к какой-нибудь банде, и у тебя отберут мотоцикл, придется передвигаться пешком. Кроме того, наверняка тебе нужно будет провести день в самом Виндзоре». Она продолжала болтать с нарочитым равнодушием, смущаясь безнадежным обожанием Роберта. Вокруг них собралась стайка маленьких детей. Девушка-контролер, заметив Кэти и Роберта, встала и отложила замусоленный журнал. Одернув слишком короткую и узкую юбку, она бросилась к Роберту. «Идем на прочесывание. Или будем с кем-то сражаться? Сколько вас будет? У меня есть все, что только захочешь», — добавила она, лукаво подмигнув Роберту. Кэти слегка улыбнулась. Дети обступили их и начали сыпать вопросами. «Куда идешь, Роберт?» «Куда он собрался, Кэти? Что у нас сегодня на ужин? Кэти, скажи ей, пусть даст нам сосиски, не только бобы. Ну почему нельзя сосиски?» «Кэти, ну скажи ей, пожалуйста!» Роберт набрал провизии, и Кэти расписалась в журнале учета. Контролерша хлопнула в ладоши. «Ребятишки, все сюда. Оставьте их в покое, перестаньте мельтешить». Дети отошли в сторону, а Роберт с Кэти приблизились к священной двери, на которой до сих пор висела табличка «Управляющий». «Быстро, быстро все ко мне!» продолжала кричать девушка. «Иначе оставлю без ужина», — добавила она скучающим тоном. «Кэти сказала дать нам сосиски. Она мне улыбнулась. Она знает, как меня зовут, а твоего имени не помнит». «Ничего она не улыбалась». «Нет, улыбалась. И Роберт тоже». «Не улыбался он». Контролерша вновь отложила свой журнал. «Ну все, доигрались», — закричала она. «Скажу Эрни, пусть он отправит вас рабами в другую банду. Невыносимо! Заткнитесь уже! Все, сегодня без ужина!» У склада воцарилась мертвая тишина. «Им нужна хорошая... Им нужно учиться», — заметил Роберт. «Учиться? Чему?» — подняла брови Кэти. Роберт открыл дверь, и в кабинете ахнули. Мелькнул белый пояс поверх эластичного борта бронзового оттенка чулок. Вожак банды отскочил на стул, а затем с достоинством выпрямился. «Стучаться надо!» — прорычал он. «Прости», — заикаясь, промямлил Роберт. «Эрни, всему свое время и место», — вздохнула Кэти. «Меня заводишь только ты, Кэти», — буркнул Роберт, словно в комнате никого не было. «Неужели? Почему же раньше не говорил?» «Времени не было. Оно и видно». Красная от стыда белокурая девушка лет 16, недавно ушедшая из своей банды и от прежнего парня, проскользнула к выходу, поправляя широкий пояс и держа в руке туфли. Роберт отступил в сторону и открыл для нее дверь. «Спасибо, Роб», — пробормотала блондинка. Их взгляды на миг встретились, словно у них имелась общая тайна. «Боб готов к рейду», — деловым тоном сообщила Кэти. Эрни, оправившись, расстелил на столе большую карту Лондона. «Выйдем все вместе. Проводим тебя как можно дальше к западу, до Хестона или до Хаунслоу. Там ненадолго остановимся. Может, разберемся с одной из местных банд, если кто-то попадется. Ты тем временем незаметно отделишься от группы и пойдешь дальше. Мы вернемся, наделав побольше шума. Пойдут слухи, что банда из Ист-Энда выходила на вылазку, а потом вернулась обратно». «Зачем всем составом?» — удивился Роберт. «Прикроем тебя», — объяснил Эрни. «Кроме того, нам все равно нужно оттуда сваливать. Этот район мы уже прочесали полностью, вот заодно и осмотримся». «Ладно», — коротко ответил Роберт. Это слово он мог произнести без запинки, потому его и использовал, хотя к образу лучше подошло бы что-то более решительное. Они склонились над картой в стиле фильмов о войне, и тут кто-то из детей, дежуривших по кухне, крикнул. «Эй, подходи, налетай!» На прилавке в фойе, с которого раньше торговали мороженым и шоколадом, установили в ряд новые примусы, раздобытые на складах армии и флота. К полудню девушки, назначенные на кухню по определенному Кэти графику, разогревали в кастрюлях консервированные супы, рагу и печеные бобы. Малыши садились на корточки вдоль стен и зачерпывали теплую еду из картонных тарелок, которые потом сжигали на автостоянке. На флагштоке кинотеатра развивалось знамя банды Силли-стрит, белое полотнище, на котором были изображены две яркие мотоциклетные куртки, оранжевая и желтая, голова тигра и два черепа со скрещенными под ними костями. Поверх рисунка шла надпись «ИТТ» «И тебя туда же», стилизованная под мотоциклетный регистрационный номер. Эмблему использовали для нагрудных значков, однако тигриная голова, без прочих атрибутов, красовалась только на спинке кожаной куртки Эрни. Перекусив, кавалькада тронулась в путь. Эрни и Чарли ехали впереди на новых Нортонах, захваченных в демонстрационном зале автосалона. При рейдах на небольшие расстояния или для выездов на местные разборки и стрелки, проходившие на Северной кольцевой дороге, девушки садились на задние сиденья мотоциклов. Однако сегодня был парадный, официальный выезд. И они залезли в следующий за кавалькадой фургон, устроившись рядом со средствами для оказания первой помощи и запасными канистрами с бензином. Вела фургон Кэти. Флаг банды трепетал на древке, сделанном из автомобильной антенны, срезанной у основания, и припаянный к шасси и кузову. Малыши, наевшиеся бобов с сосисками, несмотря на угрозы контролерши, вышли на улицу понаблюдать за парадом. «Один, два, три, четыре, пять, шесть мопедов! И еще шесть, и еще два! 14 мопедов и 20 мотоциклов! Это не считая Нортонов, Эрни и Чарли! Мотоциклы лучше всего!» «Нет, мопеды лучше!» «А вот и нет!» «Нет, лучше!» «Эрни едет на мотоцикле!» «Смотри, Кэти ведет фургон. Она мне улыбнулась». «Не улыбнулась она». «Нет, улыбнулась, улыбнулась». Шеренги новоявленных рыцарей, выстроившись по 6 человек поперек дороги, теребили в руках ключи зажигания, ожидая сигнала от Эрни. Тот сидел, устремив твердый взгляд вперед, подняв воротник черной куртки, и оранжевая голова тигра сияла в лучах слабенького послеполуденного солнца. Наконец он повернулся к Чарли. «Пройди вдоль колонны. Скажи, что по пути нам стычки не нужны, но каждый раз, когда будем пересекать границу нового района или въезжать на территорию другой банды, пусть сигналят во всю мочь и быстро дают газу. Понял? И проезжаем, не сбрасывая скорости». Чарли уселся удобнее, широко расставив ноги в элегантно остроносых ботинках на меху и барабаня пальцами по блестящему бензобаку. Потом, опустив глаза, нежно погладил его эмалевую поверхность, словно ласкал бедро девушки, и вдруг поднял взгляд на Эрни. «Скажи сам». Они смотрели друг на друга. «Чарли, ты ведь всегда так делал. Совет мы провели, часовых у входа выставили, до ужина далеко. Что тебя беспокоит? Ты еще хуже, чем Кэти. У этой телки классная задница. Я воображал, как поимею ее, с тех пор, когда она на прошлой неделе пришла к нам из Далстона». «Ты здесь главный, Эрни». «Да вроде как». «Только не думай, что можешь вести себя, будто римский император, понятно?» «Нравоучений мы наслушались от хрычей. Они бы лучше себе их побольше читали. Глядишь, все еще были бы живы». «Не уходи от разговора». «На нас все смотрят, малыш Чарли. Извини, если показалось, что я отдаю тебе приказы. Просто выполни мою просьбу, или наш поход начнется плохо. Низкий боевой дух и все такое. Помнишь, так говорил капитан Андерсон в кадетском лагере, когда не был занят лапанием молодых курсантов?» «Не уходи от разговора, Эрни». «Чарли, иди и проинструктируй их. Они на нас смотрят. Ничего не слышат, но чувствуют, творится что-то неладное». «Хорошо, но потом мы разберемся. Сейчас не до того. Просто учти, если мы будем вести себя как хрычи и даже хуже, обходить проблемы молчанием и раздавать команды приятелям, будто рабам или слугам, то каждый из нас кончит так же, как они, не дожив до 30. Точно тебе говорю, Эрни». Перекинув с грацией балетного танцора ногу через стопку одеяла и боевого снаряжения, закрепленного на багажнике, Чарли двинулся вдоль ревущей и плюющейся выхлопными газами колонны мопедов и мотоциклов, передавая приказ. А закончив, вновь запрыгнул на сиденье своего железного коня. Эрни поднял руку и махнул в сторону запада. Кавалькада пустилась в путь по пустым, заваленным мусором улицам. Вест-Энд долго удерживала серьезная банда из Пэддингтона, однако, как только из местных отелей полностью вымели съестные припасы, консервированные паштеты и куриную грудку в желе, а из Суон и Эдгар складские запасы одеял, обуви и чулок, Пэды, как они себя называли, ушли в другое место. Шефтсбери-авеню, по которой сейчас двигалась колонна с Силли-стрит, была пустынна, если не считать нескольких молодых шлюх в поисках шайки, к которой можно прибиться, до пятка чокнутых хрычей, которым не хватило ума поставить точку. Студенты-первокурсники из медицинского колледжа, организовавшие клинику на обширных площадях больницы Святого Томаса, объявили, что первые случаи тифа в Лондоне, грозящие перерасти в эпидемию, вероятно, были связаны с употреблением тухлой воды из резервуаров отелей Вест-Энда. Новости начали распространяться, искажаясь по мере передачи из уст в уста, и теперь весь район считался зараженным, поэтому банда промчалась по улицам, ни разу не притормозив. Чокнутые хрычи проводили их дикими криками и бурными жестами. Шлюхи же сперва дружелюбно помахали, а затем погрозили кулаками. Мимо промелькнула статуя Эроса, возвышающаяся над давно пересохшим фонтаном, заваленным разлагающимися сигаретными пачками, старыми газетами и обрывками пропагандистских плакатов Комитета по контролю. Колонна мотоциклистов направилась по Пикадилли на запад, к территориям, куда не осмеливались заходить после начала кризиса. Агенты Роберта докладывали, что Уэствей контролирует могущественная банда, занимающая кухню и несколько палат в первом этаже больницы Святого Чарльза. Пленников своих, не проявив особого воображения, они держали в тюрьме Уормвуд Скрабс. Говорили, якобы там проводились жестокие эксперименты с выбиванием табуретки из-под ног пленника, стоящего с петлей на шее. Эрни обычно с улыбкой отмахивался от таких домыслов. И все же... Колонна свернула на север, И, промчавшись по Тапс-Роуд и Олд Оук-Лейн, выбралась на Виктория-Роуд, намереваясь выехать по просторному, засыпанному мусором и всяким хламом участку в Эстерн-Авеню близ перекрестка с Лонг-Драйв. Слева по ходу движения Эрни заметил недавно образовавшееся озеро. Подпорные стенки старого Гранд-канала из-за отсутствия присмотра дали течь, поэтому железнодорожное депо, подъездные пути и ангары за тюрьмой были затоплены. Серые крыши дизельных тепловозов возвышались из воды посреди плавающего мусора, словно спины отдыхающих бегемотов. Стайки осиротевших детей катались на лодках и плотах по унылому болоту, и их жизнерадостные крики неслись в сыром воздухе, проникая под наушники шлемов. Эрни задумался. «Банда из больницы наверняка прочесала весь район и теперь держит его под контролем, но либо они спят после обеда, либо не особенно утруждают себя патрулированием. Во всяком случае, я надеюсь». Он бросил взгляд на Чарли, и тот, покосившись на него, кивнул вперед, мол, путь свободен, беспокоиться не о чем. Теперь Эрни повел отряд на юго-юго-восток, через закоулки Хаммерсмита. Там они замедлили движение. Вожаку необходимо было посовещаться со своим заместителем. «Не свернуть ли нам прямо на Бродвей, Чарли?» «Нас много, местные вряд ли осмелятся напасть на такой отряд. Боб говорил, якобы здесь есть рынок или ярмарка, так что, пожалуй». Эрни кивнул, и колонна свернула за угол, на Ифли-Роуд. Справа возвышалось по какой-то причине непреданное огню здание школы. Его занимали бывшие ученики. Заслышав шум моторов, они быстро перекинули поперек дороги стальной трос на уровне горла возможных захватчиков. Однако подобная тактика была хорошо известна участникам экспедиции. Сами использовали точно такую же. Отряд рассыпался. Одна половина взяла правее, за Эрни, другая левее, за Чарли. Вместо того, чтобы затормозить перед препятствием, как ожидали местные, они заехали через бордюры на тротуар, сигналя клаксонами и выпуская облака сизого дыма, и врезались прямо в кучу подростков, столпившихся по обе стороны тросса. Соскочив с мотоциклов и оставив их валяться на боку с крутящимися колесами, еще в прыжке сдернули с поясов длинные велосипедные цепи. Внезапность маневра обеспечила победу. Местные мигом ретировались к своей школе. Ребята с Силли-стрит двинулись за ними по широкой асфальтированной площадке, заваленной ржавыми консервными банками, гниющей одеждой и отбросами. «Все назад!» — скомандовал Эрни. «Сегодня не до них!» Чарли помог оттащить в сторону недовольных бойцов. «Слушайте, не стоит тратить здесь время!» — объяснил Эрни. «Больше они попыток не предпримут, вот и хорошо. Тут рядом ярмарка, поехали!» Двигатели трех железных коней дымились, еще два были искорежены. Бензобаки подожгли и сели на оставшиеся мотоциклы по двое и направились к Бродвею. «Сперва едем в автосалон!» — крикнул Эрни. Следовало срочно заменить выбывшую из строя технику. Думать и выбирать не приходилось. Они свернули за угол и в замешательстве открыли рты, несмотря на опыт и привычную скорость реакции. Открывшаяся перед ними широкая дорога была заполнена молодыми людьми, унаследовавшими мир, и вся эта толпа танцевала. Лотки ломились от консервов с яркими, хоть и отслаивающимися этикетками, и уже порядком выцветшей готовой одежды. Ярмарка простиралась от угла Бридж-Роуд до замка. Эрни и Чарли едва успели притормозить перед группой из трех девушек. Колонна Силли-стрит совершила отработанный маневр. Мотоциклы поставили на подножки, бойцы с цепями в руках расположились лицом к потенциальному противнику. Девушки в фургоне, споро работая пальчиками с накрашенными подходящим к концу лаком ноготками, развернули промасленную ветошь, скрывающую главный секрет банды — холодную сталь трех безупречных в своем совершенстве автоматических винтовок. Кэти осталась за рулем, не глуша двигатель, готовая в любой момент сорваться с места. Из выложенного кафелем вестибюля станции подземки доносились звуки музыки. Как выяснилось, помимо прекрасной акустики, метро обладало свойством создавать необычное гулкое эхо. Из плотного кольца танцующих в вестибюле и струилась ритмичная мелодия. Молодые музыканты играли не слишком умело, однако здорово оживляли ярмарку, где шла бойкая торговля. Часть толпы двинулась вперед, обтекая спешившихся мотоциклистов, улыбаясь и отпуская шутки. «Гляньте на этих храбрецов! Зацени флаг с тигром!» «Ну и флаг! Просто мрак, ха-ха!» «Где тигр? Где?» Эрни был готов к любой опасности. Но к такому? Никто ему не угрожал. Ни один из парней не был вооружен хотя бы ножиком. Посреди толпы шутливых танцоров их велосипедные цепи и поникший стандарт казались глупыми. Смущенно улыбнувшись, он посмотрел на Чарли. «Отдай какой-нибудь приказ, что ли?» — усмехнулся тот. «Слушай, брось, я ведь извинился». «Извинился? Когда?» «Ну, когда говорил, что на нас все смотрят. Прямо не сказал, но имел в виду». Эрни улыбнулся с неожиданным обаянием, которое отмечала в нем Кэти. «Обычно ведь они не смотрят ни на кого, кроме меня. Вот это я и имел в виду». Тщательно отрепетированные маневры банды вызывали у ритмично раскачивающейся в танце толпы веселый смех и поднятые вверх большие пальцы. «Что будем делать?» — спросил Эрни, вроде бы продолжая извиняться перед Чарли, хотя на самом деле чувствовал себя не слишком уверенно в не самой обычной ситуации. «Поговорим с ними, потанцуем», — пожал плечами приятель. «По-моему, здесь вполне безопасно. У них, похоже, свои правила». «Ладно. Все равно оставим несколько часовых». «Конечно, конечно». Эрни подал знак своей команде, и все отошли от мотоциклов, а они с Чарли направились к фургону. Толпа уже потеряла к ним интерес, однако оставшаяся рядом пухленькая девушка схватила Эрни за руку и крикнула. «Пошли, парень-тигр, не зевай!» Он отмахнулся и двинулся дальше, буркнув. «Позже, цыпа!» Их девушки заворачивали в ветошь винтовки и прихорашивались, готовясь присоединиться к танцующим. В задней части фургона пыхтели и шипели три примуса, и над голубыми язычками пламени покачивались старомодные щипцы для завивки волос. Древние приспособления обрели вторую жизнь после того, как салоны красоты, предлагающие химическую завивку и укладку, приказали долго жить. «Уберите эту ерунду и поставьте чайник!» — скомандовал Эрни. «По-моему, мы заслужили чашку чая после стычки со школьниками». Эстель нерешительно направилась к пластиковой емкости с водой, однако Кэти твердо сказала. «Даже не думай». Обернувшись к Эрни, она продолжила. «Вы двое, выметайтесь отсюда. Мы еще не готовы». Чарли, угрюмо маячащий за спиной приятеля, развернулся к выходу. Эрни стоял в нерешительности, пытаясь продумать новый приказ или хотя бы манеру поведения, соответствующую непривычным обстоятельствам. Кэти крикнула. «Чарли, не обижайся! Я просто имела в виду...» Тот молча спрыгнул на улицу, а Эрни рявкнул. «Что ты имела в виду? Какого черта здесь вообще происходит?» Кэти не дрогнула. Девушки наблюдали за происходящим, словно смотрели телевизионный сериал. «Ладно, мы будем где-нибудь на рынке». Обиженно сбавил тон Эрни и направился догонять Чарли. «Черт, она-то чего дуется?» «Застала тебя с той цыпой, наверное, поэтому», — пожал плечами Чарли. «Да кого это волнует?» «Тебя точно не волнует?» «Не пойму, ты ревнуешь?» Прежде чем Эрни успел ответить, их окружила кучка танцующих. «Ну, где тут тигр? Рр!» Насмешничали парни, скаля зубы, а девочки изображали страх. Перед Эрни, крутя под музыку обтянутой черными джинсами попкой, остановилась стройная светловолосая девушка и впилась ему в лицо пронзительными голубыми глазами. «Сними эту дурацкую куртку. Мы тут тигров не боимся». Слегка пританцовывая, она перевела взгляд на Чарли. Под изумрудно-зеленым свитером свободно болтались нестесненные лифчиком молодые груди, И вся она с загорелыми руками и плавно вращающимися бедрами производила впечатление камышинки или какого-то цветущего, покачивающегося на ветру болотного растения. Ансамбль на входе в подземку сделал перерыв, и толпа направилась к киоскам, предлагающим напитки в бутылках и в баночках. «Следи за своим приятелем», — сказала девушка Чарли. «Пусть не выделывается, и все будет хорошо». «А ты покажи нам, как здесь принято», — усмехнулся он. Они начали втроем пробираться сквозь толпу к лоткам с едой, и Чарли обхватил девушку рукой за талию, когда она оказалась между ними. «У нас все просто», — ответила она. «Люди всегда приезжали к старому замку со всей округи. Потом, когда хрычи поставили точку, а комитет по контролю накрылся, здесь образовался рынок и началась торговля. Мы разбиваем лагерь где-нибудь неподалеку или останавливаемся в старой больнице западного Мидлсекса. Кстати, там до сих пор принимают студенты медицинского колледжа, помогают родить ребенка или избавиться от беременности. Никаких особых правил нет, все идет само собой, как в танце. Если кто-то грубит или доставляет неприятности, над ним просто начинают насмехаться, пока не перестанет. На нашей ярмарке всегда полно народа, понимаете? Вы не первые, кто приезжает в расчете что-нибудь стибрить или захватить пару цыпочек. Сегодня осмотритесь, а завтра возвращайтесь с каким-нибудь товаром на обмен. И сними куртку», — добавила она, обращаясь к Эрни. «Не изображай из себя тигра. Здесь такая фигня никому не понравится. Нас слишком много, ясно? Еще ни одна банда не смогла причинить нам реальных неприятностей. А некоторые и вовсе решили остаться под Виндзором. Скоро тут и остановиться будет негде. Совсем как в старые добрые времена, когда всем заправляли хрычи». Выговорившись, девушка захихикала и прижалась к Чарли, который запустил руку ей под свитер. «Вокруг навалом мест, где можно устроиться на ночлег. С кухнями и туалетами, конечно, есть сложности». «Мы не планировали здесь останавливаться», — покачал головой Эрни. Потихоньку сняв куртку, он перекинул ее через руку, и теперь никто не обращал на них внимания. Столики импровизированного буфета были установлены недалеко от центра ярмарки, у входа в подземку, где вокруг музыкантов бесновалась толпа, и время от времени фанаты передавали им банки с пивом. Ели все на ходу, пританцовывая. Парни с девушками попутно успевали целоваться и ласкать друг друга. Широкая улица превратилась в огромный зал для веселой вечеринки. «Боимся мы здесь только королей. Опасаемся, что они вернутся, и тогда нам придется худо», — призналась девушка, хлебнув шипучки и заев ее просроченными консервами. Хлеба в новом мире не было. Веселый блеск в ее глазах уступил место затаенному страху. «Короли?» — поднял брови Чарли. «Кто это такие?» Эрни молча жевал, наблюдая за толпой. «Они иногда наведываются сюда из Виндзора». Девушка мельком посмотрела на дорогу и с облегчением перевела взгляд на добродушную толпу и новых знакомых. «У них оружие и прочая амуниция из замка. Говорят, есть даже танки. Они запросто могут захватить всю нашу ярмарку, если захотят. Только тогда не будет торговли. Я имею в виду, перестанут приезжать люди с товаром, такие как вы, например». «В один прекрасный день у них кончатся запасы, и они к вам нагрянут», — предположил Эрни. «Вы ведь тоже из-за этого приехали, правда?» «Мы — другое дело, а вот королей действительно надо постоянно держать в уме». «Ну, вам-то ничего не грозит». Она прижалась к Чарли, недвусмысленно давая понять, что он ей нравится. А вот Эрни, наоборот, раздражает. И вообще, она не испытывает никакого почтения к вожаку мелкой шайки клоунов из Ист-Энда. «Не грозит, если они не появятся сегодня», — покачал головой Чарли. «Эрни прав. Когда королям что-то срочно потребуется, они придут сюда». Время от времени он выступал не только в роли заместителя командира, но и адвоката, подкрепляющего мысли друга вескими аргументами. Сквозь толпу к ним пробилась Кэти. Взяв Эрни под руку, она с неприязнью посмотрела на новую подружку Чарли. «Если здесь все такие доброжелательные, никаких неприятностей быть просто не может». Легкая стервозность Кэти, достойная ушедшего поколения хрычей, задержалась в памяти троицы, потому что сразу после ее слов грохнул винтовочный выстрел. Девушка в зеленом свитере в этот момент повернулась к ней с улыбкой, а затем с удивленной гримасой опустилась на колени. Упала и, дернув головой, скорчилась на земле. На ее отвисших губах надулся и беззвучно лопнул алый пузырь, словно она выдула его из жевательной резинки. Тускнеющие глаза закатились. «Это они!» — завопил один из латочников. С края толпы взвился нарастающий волнами крик. Воздух наполнился ровным треском, как будто завели двухтактный двигатель огромного мопеда. Люди, извиваясь один за другим, падали в пыль. Лопались, будто сами по себе консервные банки. И казалось, что странный свист над головами и глухие шлепки не имеют никакого отношения к загадочным и катастрофическим событиям. Чарли и Эрни сохранили самообладание. Обменявшись быстрым взглядом и кивками, они заставили Кэти согнуться в три погибели и начали пробираться под прикрытие заброшенного входа в подземку. Чокнутые музыканты вместо того, чтобы дать ходу, поперли вперед, поглядеть, что происходит. Эрни, оказавшись в относительной безопасности, выпрямился и принялся пробивать себе дорогу кулаками. Добравшись до другого выхода, они очутились в нескольких ярдах от своего фургона. В дальнем конце рынка, на крыше легкого броневика, стоял парень с мегафоном. Толпа затихла, раздавались лишь нестройные стоны и всхлипы раненых. «Соблюдаем спокойствие, приятели и цыпочки! Не дергаемся!» — захрипел рупор. «Товар оставляем на месте и потихоньку проваливаем. Берите вещи, которые сможете унести, но не жадничайте. Прочее не трогаем. Если не подчинитесь, мы включим нашу хлопушку и половину положим на месте. Вперед, приятели! Берем себя в руки, поднимаем цыпочек и начинаем двигаться, когда я дам сигнал». Группа парней в черных джинсах и кожаных куртках встала по периметру территории. Прошла всего пара минут, и площадь ярмарки оцепили так, что незаметно сбежать не вышло бы. Турель броневика ходила из стороны в сторону, словно хвост пантеры. Голос из громкоговорителя продолжил. «Не пытайтесь совершать необдуманных поступков, мальчики и девочки, и вы уйдете целыми и невредимыми. Мы не такие, как хрычи. Будь они на нашем месте, все уже валялись бы мертвыми. Ну, готовы? Начинаем медленно двигаться к своим домам. Берем только то, что можем унести. Повторяю, только необходимое». «Развернем фургон, сигналя во всю мощь, будто нам нечего скрывать», — предложил Эрни. «Поедем медленно, будто пытаемся помочь толпе этих придурков. Винтовки будем держать наготове». Они с Чарли вновь кивнули друг другу и направились к фургону, где их уже поджидали члены банды. Сперва все шло по плану, однако, как только они начали сдавать назад, издалека послышался крик. «Задержите эту машину!» К фургону устремилась небольшая группа ловких парней в черном. «Заговариваем зубы», — прошептал Эрни, обращаясь к сидящей за рулем Кэти, и нырнул к задней дверце, где лежало оружие. «Куда намылилась цыпа?» — осведомился один из подошедших, облокотившись на открытое окно и бросив на Кэти быстрый оценивающий взгляд. «Вы ведь велели убираться?» — невинным тоном ответила она. «Что в салоне, детка?» «Да ничего, несколько банок с бобами и кое-какая мебель. Мы с моим парнем в нем и живем. Бензина лишнего нет. Как раз приехали сюда пополнить запас». Кэти включила передачу и снова подала фургон слегка назад. «А ну стой!» — заорал парень. Снова газанув, Кэти резко остановила машину. Однако двигатель глушить не стала, и сцепление держала выжатым. Ее действия послужили сигналом для остальных членов банды с Силли Стрит, похватавших оружие и сомкнувшихся вокруг фургона. Заведя мотоциклы, они развернулись с визгом покрышек, заставив толпу шарахнуться в сторону. Из задней части салона послышался голос Эрни. «Давай!» Загремели очереди из автоматических винтовок. По крыше фургона над головой простучали чьи-то башмаки. Мимо просвистело несколько пуль. Двое из банды, слетев с мотоциклов, упали на дорогу. Однако путь был свободен. И Кэти вдавила в пол педаль газа, уводя потрепанную колонну обратно на восток кратчайшим маршрутом, как репетировали при подготовке. Через некоторое время она услышала сигнал клаксона и съехала в небольшой карман на обочине. Выбравшись из-за руля, одернула пальто и присоединилась к группе, собравшейся вокруг Эрни. Все улыбались, радуясь успешному побегу. «Та самая банда из Виндзора! Та самая!» — повторял Эрни. «Что это за нашивки у них?» «Перевернутые короны», — ответила одна из девушек. «Когда короли захватили Виндзорский замок, они устроили нечто вроде коронации, только шиворот на выворот, издевательски. Это мне один из ребят на ярмарке рассказал. Даже возложили вверх тормашками где-то добытую корону на голову своего вожака. Еще этот парень говорил, что в замке иногда происходит нечто неприличное». Она замолчала, робко хихикнув. «Что еще он сказал?» — спросил Эрни. «Ничего, разве только...» «Что?» «Нет, ничего, это уже личное». Снова захихикала девушка, и Эрни раздраженно пожал плечами, а затем кивнул Чарли. Они отошли в сторону, посовещались, и, наконец, Эрни сказал. «Они сильнее, чем мы считали. Пока возвращаемся обратно. Короли не знают, откуда мы, иначе не пытались бы нас преследовать. Боб ведь собирался сходить в Виндзор на разведку. Пусть идет, а мы домой. Пока его ждем, будем прочесывать город в восточном направлении, ну или пройдемся по сельской местности. Я слыхал, в супермаркетах в новых городах до сих пор полно товара, а заправляют там ленивые шайки. Словом, пошарим в тех местах». Его перебил далекий шум мотора. Все бросились к мотоциклам и похватали оружие. Через некоторое время на дороге появился одинокий мотоциклист. Поравнявшись с бандой, он в нерешительности притормозил. «Все в порядке, дружище!» — окликнул его Эрни. «Все в порядке, если только ты не собираешься попросить нас вступить в схватку с королями!» Чарли, наблюдая за спешивающимся мотоциклистом, оценил сообразительность Эрни. Если парень шпион, он решит, что их отряд не намерен воевать с королями. Если честный малый, поймет, что ребята с Силистрит ему не враги. Мотоциклист снял шлем и провел рукой в перчатке по жестким светлым волосам. «Ну?» — сказал Эрни. «Какие новости? Куда направляешься?» «Подальше оттуда», — ответил парень, ткнув пальцем за спину. «Как только твои ребята начали отстреливаться, короли уже по-настоящему вторглись в городок. Перебили всех, до кого могли добраться, а выживших преследовали по туннелям подземки. Потом загрузили в машины весь товар, а нас заставляли его таскать. Все здания вокруг подожгли, видите?» Он указал на поднимающийся в небо столб дыма. «Они собираются выслать за нами погоню?» «Вряд ли. У них там дел хватает. Надо вывести целый рынок, спалить ярмарочный городок. Огонь уже распространился, так что, наверное, они отправятся к себе. Либо сейчас, либо чуть позже. Я быстренько сделал ноги, когда услышал, как они обсуждают, не набрать ли рабов. Слава богу, получилось смыться. Просто взял мотоцикл за руль и покатил. А когда на меня кто-нибудь обращал внимание, спрашивал, куда, мол, его. Потом улизнул в сторону Бьюта и Люксембургских садов». Он замолчал, и Эрни посмотрел на Чарли. «Мы уже отчаливаем», — сказал тот. Парень переминался под их небрежными взглядами. «Могу я присоединиться к вашей банде хотя бы на пару дней?» «Становись в хвост колонны, в правый ряд», — кивнул Эрни. Оба вожака подозвали Роберта и удалились к фургону на короткое совещание. Эрни прикрыл дверцу, и они уселись на пол, прислонившись к бортам. «Надеюсь, ты не хочешь затеваться с королями», — осведомился Чарли. Подняв на него взгляд, Эрни мягко начал. «Давай вместе все обсудим. Да, я думаю об этом. Конечно, у них полно оружия и всякого прочего. Однако они не просто так вышли к ярмарке. Видать, провизия подошла к концу. Помнишь, они говорили, мол, хрычи на нашем месте, вас просто перестреляли бы. Вряд ли короли хотели, чтобы мы считали их отличными ребятами. Какая им разница? Значит, боеприпасов у них не так много. По-моему, Роберт мог бы выяснить о них побольше, а там уж решим. Ну, если только ты не намерен прямо сейчас пуститься туда вслепую. Это в любом случае не планировалось. Ты так и планировал, не спорь. Как мы договорились. Продвинуться на запад и осмотреться. Вот и осмотрелись. Теперь обсуждаем. Ты точно намеревался отъехать на безопасное расстояние, посовещаться, поздравить всех с успешной разведкой, потом вернуться к замку. Ладно, ладно. Опустил глаза Эрни. Будь по-твоему. В фургоне наступило тяжелое молчание. Наконец подал голос Роберт. «Ничего, если я прямо сейчас тронусь. Обогну заслоны королей, зайду с западной стороны, выясню, что сумею, и вернусь». Они поднялись и вышли из фургона. Роберт, быстро собравшись, встал на обочине. «Удачи, Боб!» — крикнул Эрни. «Мы на тебя надеемся!» Чарли отвел глаза, словно почувствовал в словах друга фальшь. Колонна двинулась в путь. Но Кэти, задержавшись, подбежала к Роберту и попрощалась. «Счастливо, Боб». Он решил, что Кэти лишь соблюдает приличие, и его сердце болезненно сжалось. Слабо улыбнувшись, попытался ответить, заикнулся и замолчал. «Ну, нам пора. Пока», — сказала Кэти и вернулась к фургону. Роберт смотрел на ее обтянутые джинсами мягкие бедра и упругие ягодицы, когда она залезала на подножку, и чувствовал себя ужасно одиноким. Колонна скрылась за поворотом, и он, сев на мотоцикл, отправился на разведку во владение грозных королей.